Глава вторая. Змеиная возня. Генерал Мерит Негуси узнал о том, что диктатора убили, уже находясь в Джибути. По договоренности с Менгисту он отправился туда якобы с целью наведения мостов с местными военными. На самом же деле руководствовался прежде всего собственными мотивами. Мерит не мог поверить в смерть диктатора целые сутки. Отбивал телеграммы, звонил в штаб и везде получал один и тот же ответ: «Мариам мертв». И лишь когда буквально все местные газеты запестрили заголовками об убийстве Менгисту, да еще и снабдили свои статьи жуткими фотографиями трупа, Мерит окончательно понял, случилось нечто поистине страшное. И в произошедшем генерал винил себя. Неужели его опередили заговорщики? Быть того не может. Однако Менгисту мертв. Первой мыслью Негуси было уехать куда-нибудь подальше, и желательно как можно скорее. Вот только мысли о семье и детях не позволили ему это сделать. Сын военный атташе в США, дочь красавица, замужем за бизнесменом в Эфиопии. К сожалению, все его планы по увеличению капитала дочери разлетелись в труху. Да, собственно, дочь являлась лишь необходимым звеном в последовательной цепочке его действий. Он бы потом намекнул Фараху, кто в действительности помог ему стать единоличным владельцем фирмы, и, разумеется, планировал получить за это благодарность. А не получив, мог быстренько сделать дочь вдовой и имел бы власть над всеми ее капиталами как официальный опекун до нового замужества. Ведь денег много не бывает. Поэтому, окончательно удостоверившись в случившейся трагедии и все досконально обдумав, Мерит отправился обратно. Предстояло решить, кто будет править Эфиопией. И самому генералу его кандидатура, по сравнению с остальными возможными, казалась не самой плохой. Он, конечно же, не рассчитывал на однозначный успех, но тем не менее за освободившееся место стоило побороться. С этой мыслью Негуси сел у служебный автомобиль, и водитель, класснув сигналом перед зазевавшимся прохожим, тронулся в долгий путь. По приезде генерал первым делом проведал семью. С домашними, к счастью, все было хорошо. И Негуси сразу направился в генштаб, который бурлил, как закипевший чайник. Впрочем, он даже больше напоминал не чайник, а муравейник, в который зачем-то сунули палку. Его ставленник, генерал Ирихун Басса, оказался на месте и после звонка сразу же поспешил в кабинет своего начальника. «Что происходит, Ирихун? Кто убил Менгисту Мариама?» Басса выглядел очень растерянным, но, вероятнее всего, ожидал подобный вопрос. «Не мы. Для нас это тоже стало полной неожиданностью. Но кто тогда? Я не знаю». «Как это ты не знаешь?» — взъярился на него Негуси. «А кто знает?» «Никто не знает, Мерит. Абсолютно никто. Какие-то неизвестные принесли его жертву африканским богам. Так, по крайней мере, говорят все вокруг. Советские спецы только разводят руками. Все прочие тоже полны самых разных догадок, но по-прежнему никто так и не докопался до истины». «То есть абсолютно никто не знает? Есть предположение, будто это чья-то месть. Говорят, убийц было немного, не больше десятка. Но никого из них так и не нашли. А сейчас уже и не найдут, поздно. Войска бурлят. Есть информация, что повстанцы готовятся к решительному наступлению, пользуясь неразберихой в наших рядах». «Ага», — лишь промычал генерал, вспомнив, как буквально перед самым отъездом передал требования диктатора эритрейским повстанцам. «Очевидно, они до них давно дошли, так что война продолжается, хотя...» Внезапная мысль словно током ударила. «Раз диктатора уже нет в живых, повстанцы могут и не торопиться, а подождать, пока в Адис-Абебе все не разберутся между собой. А если все останется как прежде, тогда можно будет и ударить со всей силой. Резервы они готовят, так что войска для наступления найдутся». «Значит, немного времени у них есть, он вовремя приехал». «Кто претендует на власть?» — спросил Мерит у молчаливо ожидавшего дальнейших вопросов Басса. «Многие, но пока слишком мало времени прошло. Все копят силы и ищут союзников. Ведь наша военно-гражданская администрация неоднородна, а после проведения последних чисток Дерга все разобщены и боятся друг друга. Мы можем победить, только достигнув компромисса». «А что Москва?» «Выжидает. Не знают они, на кого ставить и кого поддерживать. Тут нам самим это непонятно, а им так тем более. Ну хорошо. Собираюсь в нашу организацию, пришло время решительных действий. Закончив разговор с боссами Ритмигуси, сделал несколько звонков в советское посольство. Потом созвонился с генералом Абрамяном, после чего вызвал автомобиль и направился прямиком в консульство. Там затягивать с приемом не стали, знали, что он свой. Валентин Иванович Дмитриев, будучи в это время послом Советского Союза в дружественной Эфиопии, был буквально сбит с толку такой неожиданной гибелью лидера Дерга. Приехав всего несколько месяцев назад и успев лишь принять эту должность, посол ума не мог приложить, как выступать дальше. Пора обратно ехать после такого начала карьеры. Поэтому он с волнением ожидал приезда генерала Нагуси, считая его чуть ли не гарантом стабильности. Генерал-майор Хачик Абрамян был также до нельзя взволнован и после звонка генерала Нагуси тоже направился прямиком в посольство. В консульстве можно хотя бы не опасаться посторонних ушей. Да и охранялось оно хорошо на всякий непредвиденный случай. Сейчас они оба ожидали приезда эфиопского генерала и вели взволнованную беседу. «Хачик Минасович, вы все же сумели выяснить, кто убил Менгисту Мариама, и что все это, в конце концов, значит? А вам от этого легче станет. Но мы же должны узнать, кто убил и почему, чтобы планировать свои действия». «Должны. Но на сегодняшний день нам достоверно известно лишь то, что его убили. Убили малым количеством людей из советского пистолета с глушителем и благополучно скрылись в никуда. Один из нападавших был на мотоцикле. Мотоцикл нашли за городом, сгоревшим. Убийц так и не нашли, все концы в песок. Выгода приобретателям убийства могут быть американцы, но это не точно. Убийство совершено со зверской жестокостью и с проведением африканских ритуалов. Американцы бы так заморачиваться не стали, да и другие тоже. Налицо чья-то месть. Сейчас служба безопасности ищет всех причастных или тех, кто мог бы быть причастен, но пока безуспешно. Думаю, вряд ли они кого-то найдут. Нам придется ставить на нового игрока. Им является наш гость, что спешит сюда на всех парах. С ним мы и будем работать. Я понял. Но что скажет Москва? Москва согласится. А что им еще остается? Нам здесь ситуацию намного лучше видно, чем им. Вы, Валентин Иванович, не волнуйтесь. Но лучшей кандидатуры нам все равно быстро не найти, так что никто нас не осудит. В этот момент в комнату формально пару раз стукнул, зашел секретарь посольства и доложил. Прибыл генерал Мерит Энегуси. Пустите его в посольство и приведите сюда, мы его ждем. Через пару минут в комнату вошел генерал и, поприветствовав собравшихся за руку, уселся в предложенное ему кресло. Абрамян уже давно вел курс дела посла, поэтому беседу можно было вести безо всяких экивоков. «Как добрались?» — начали они беседу. «Быстро», — ответил генерал, — «но все равно не успел». «Жаль, что вы уехали в это время», — сказал Абрамян. «Очень жаль. Если бы вы не уехали, все могло сложиться по-другому. Мы хотя бы нашли убийц». «Да, я не думал, что такое возможно». «Ну что же, нам теперь придется жить в новой реальности», — заметил посол. «И нам потребуется свой человек, которому могли бы приспособствовать прийти к власти». Разумеется, тот, кто станет и дальше продолжать нашу политику, воплощая в жизнь светлые идеи коммунизма. Вы готовы повести за собой народ Эфиопии? Если вы всеми силами поддержите меня, окажете материальную и финансовую помощь, то я готов возглавить народ Эфиопии. Обещаю, наша политика станет более взвешенной, но при этом мы ни на шаг не отступим от коммунистической идеологии. Дмитриев и Абрамян переглянулись. Абрамян кивнул, вроде бы соглашаясь, но уточнил. «Какими ресурсами вы сейчас располагаете?» «Значительными. Я все же начальник военного штаба», — ухмыльнулся Нагуси. «Плюс поддержка группы офицеров, готовящих военный заговор, который не состоялся. Если я сделаю заявление о прекращении войны в Эритрее и заключении с провинцией мирного соглашения, эта часть однозначно целиком перейдет на мою сторону». Одна бровь Хачика Минасовича, помимо его воли, выползла на середину обширного лба. Да уж, но и жук этот Мерит Нагуси. Сам же всех заложил, а теперь рассчитывает на их поддержку. Поосторожнее с ним надо. Хорошо, — аккуратно произнес он, пристально рассматривая собеседника пронзительным взглядом карих глаз. Мы долго думали и в итоге решили остановиться на вашей кандидатуре. Вы предупредили нас о военном заговоре и приложили все силы для его раскрытия. И очень, кстати, оказались не в удел, когда все произошло, сняв с себя все возможные подозрения. Других кандидатур мы не видим, и поэтому будем рассчитывать на вас. Но и вы должны оправдать наше доверие, иначе Советский Союз прекратит оказывать вам помощь, как это уже случилось в Сомали. Не волнуйтесь, я оправдаю оказанное доверие, пылко проговорил Мирит Негуси. Во мне вы можете не сомневаться. Скоро намечается внеочередное заседание Дерга, там я и выступлю с нашей позицией. Позицию для начала нужно хорошо продумать и сформулировать, вмешался в разговор Дмитриев. Если вам желательно собрать собственную временную коалицию перед выборами и заручиться поддержкой сторонников, тогда вы сможете победить. Должна сохраниться хотя бы видимость справедливого перехода власти. Нам не нужна гражданская война в Эфиопии. Согласен, кивнул Эфиоп. Я поговорю со всеми генералами. Кроме этого, наведу связи с гражданским правительством. Мы поможем вам. Наши сотрудники тоже пообщаются со значимыми людьми, порекомендуют выбрать именно вас и оказать вам посильную помощь. Вместе мы победим. Вместе мы победим, повторил Зимина Гуси и встал, чтобы крепко пожать собеседникам руки. Брешона Дэвис, получив огромную сумму денег на развитие заговора, тут же назначила встречу своему любовнику, генералу Акаба Бараме. Долго ждать его не пришлось. Зная уже о свершившемся, он бросил веренную ему армию на заместителя и срочно прибыл в Аддис-Абебу. Но, естественно, сразу же попал в упругие объятия пылкой любовницы. «Милый, ты сегодня был особенно хорош», — мурлыкала Брешона, поглаживая тело генерала. Акаба чуть ли не с порога напал на нее, возомнив себя львом на гоне. Как говорится, хороший секс снимает стресс, снижает вес, качает пресс. Так что сначала секс, потом дела, а то мало ли еще передумает, и будут только одни дела. А без дел постельных это крайне утомительно. Лишь удовлетворив свою похоть, он начал соображать, о чем она вообще говорит. «Да ты тоже хороша, моя американочка. Каждый день вспоминал, как ты хорошо трахаешься. И приехал бы к тебе, даже если бы Менгисту не убили». «Да», — протянула негритянка, — «а как тебе нравится? Ах, как хорошо! А как бы ты меня любишь?» «Да я тебя люблю, просто люблю, агр...» Генерал вновь впился губами в полную грудь Брешоны, кусая ее за соски. Довольно быстро он снова возбудился. И, несмотря на слабые попытки чернокожей женщины прекратить посягательство на ее тело, смело вошел в нее, взяв розовую крепость очередным приступом. На этом он не остановился, и к деловым вопросам они вернулись только спустя час. И то исключительно после того, как кровь отлила обратно в голову. Брешона с облегчением выдохнула. Такой животный секс не приносил ей особого удовольствия. Впрочем, повытворять нечто подобное с Якобом она бы вряд ли отказалась. Сейчас же она просто выполняла задание государственной важности, и хотелось бы поменьше подобных прелюдий перед очень ответственным делом. Поэтому, не теряя времени, Брешона перешла к деловой части встречи. «Как дела в твоей армии, любимый? Как они восприняли смерть черного Сталина? А то я так испугалась, что я не знаю даже, как сказать». «Нормально восприняли, с возмущением. Даже пришлось прихватить взвод солдат для собственной охраны. Обстановка накаляется, и непонятно, в чьи руки в результате перейдет власть. Но мне-то это зачем? Я приехал не для того, чтобы брать власть в свои руки». «Да? А я думала, что мы с тобой уже обсудили эту тему», — слегка отстранившись, немного разочарованно протянула девушка. Но тут же прильнула обратно, жарко воскликнув: «Ты тоже прекрасно справишься с руководством и достоин власти гораздо больше других, ты лучший. Ты самый смелый, самый умный, самый решительный. Ведь сейчас нужна только решительность, и все, а ты отказываешься. Скажи, вот кто там может быть лучше тебя?» «Но кто может?» — генерал задумался. «Наверное, начальник генштаба. Еще начальники трех революционных армий. Это всего лишь командир корпуса». «И что? Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Какие твои годы? Ты достоин стать командующим армией, а то и главой всей Эфиопии. Ты сильный и умный, ты справишься». «Ты действительно так думаешь?» «Да. К тому же я помогу тебе». «Ты поможешь?» — безмерно удивился генерал. «Но что ты можешь?» Я знаю людей, которые профинансируют твое восхождение. Пусть эти в дерьге пока дерутся, а ты подготовишь свои войска к последнему рывку и нанесешь сокрушительный удар, когда они ослабеют от междоусобной борьбы. Ты знаешь людей, что способны мне помочь? Кто ты? Я твоя любовница, Акаба, и я представитель миссии ООН. Ты же американка, точно? Значит, мне хотят помочь США. Да, но не только, мягко проговорила Бришон, уводя любовника от скользкой темы. В тебе заинтересованы и другие страны. Давай пока не будем говорить лишнего. Ты готов взять на себя миссию по освобождению Эфиопии от ее проблем? Генерал вновь задумался. Ты это серьезно? Бришон хмыкнул и соблазнительно качнул грудями, потянулся прямо через Акаба к стоящей с его стороны прикроватной тумбочке. Не удержалась на одной руке, плюхнулась и растеклась по своему любовнику. Впрочем, тут же подорвалась, и, невзирая на оказавшуюся на ее попе генеральскую руку, достала то, что требовалось. «Вот, это тебе на первое время», — девушка выложила перед любовником толстую пачку американских долларов. «Здесь почти 10 000. Этого мало, но потом будет больше, гораздо больше. Поэтому бери и включайся в большую игру за власть. Это все твое». Генерал опешил. «На кого ты работаешь, Бришонна?» «На людей, которые хотят тебе помочь. Очень хотят, поверь. Они долго выбирали достойного. Того, кого стоит вкладывать деньги. И остановились, в конце концов, на тебе. И ты должен оправдать доверие. Когда ты наладишь связи, получишь не 10, а 100 000 долларов. А если реально приблизишься к победе, она прижалась губами к его уху и жарко выдохнула, получишь 1 000 000. Верь мне, я не посмею тебя обманывать. За мной стоят очень серьезные люди, и они не пожалеют средств, чтобы возвести тебя на вершину власти. А какова будет расплата? О чем ты? Какая расплата? Нужно-то всего лишь не препятствовать свободной торговле людей, о которых тебе скажут. Да и вообще все это мелочи по сравнению с мировой революцией. Когда ты встанешь у руля власти, текущий расклад сильно изменится. Не бойся, ты всегда останешься в выигрыше. Да и страна не пострадает, а только приобретет. Чем быстрее закончится гражданская война, тем будет лучше для всех. Я, вернее, те, кого я представляю, поможем тебе остановить голод, увеличив поставки зерна. Это принесет тебе дополнительные политические дивиденды. Все это звучит очень заманчиво, сказал генерал, взглянув на толстую пачку денег, что лежала в его руке. Так ты связана с кем-то очень влиятельным в США? И спала со мной только ради этого? «Слишком ты прозорлив», — ругнулась про себя Бришон, — «надо было дать один раз и все, чтобы меньше себе думал». Впрочем, Акаба оказался скорее любопытным, чем умным. У нее же банально не хватило времени постепенно подвести ее к мысли о том, будто все это не специально. «Что ты?» — искренне возмутилась американка. «Кто ж знал, что Менгиста убьют?» Вся эта игра с генералом, в принципе, являлась запасным вариантом. Первоначально именно он, Акаба Барама, вернее его люди, должны были устранить диктатора. Однако случай спутал все карты. Вот вроде и руки марать не надо, но заниматься планированием и анализом тоже особо некогда. «Ты же создавал свою организацию, я тебе помогала. Я вышла на людей, которые готовы оказать тебе содействие. И все это я делаю ради того, чтобы стоять рядом с тобой на лестнице власти, и ради этого я готова на все». Она внезапно набросилась на него с поцелуями, стала тереться грудью, обвивая его длинными ногами. Но генерал слишком устал, поэтому, отделавшись от пылкой подруги скупыми ласками и поцелуями, пообещал прийти завтра и выложиться по полной. Пришел нахмыкнул, подумал про себя. «Завтра тебе будет недосуг, мой мнимый будущий супруг. Слишком много дел у тебя окажется». Генерал, между тем, собрался и, быстро попрощавшись, ударился, унося в кармане огромную сумму денег. Ну что же, процесс пошел, и его уже не остановить, с удовлетворением подумала Бришонна. Теперь осталось узнать, какую пешку станет превращать ферзя ее конкурент Якоб, и что он будет делать дальше. Но ничего, хоть и трудно, она справится и с этим заданием. Меж тем сам Якоб Джейвс с нетерпением ждал своего подопечного. Ему тоже было жизненно важно обсудить всю ситуацию и проблематику захвата власти. Все-таки правильно он поступил, когда не поскупился на деньги. И хорошо, что они у него есть и сейчас, да еще и в гораздо большем объеме. Об этом ему поведали в посольстве, предупредив, что Сенат США на секретном заседании выделил им деньги на организацию переворота. Его ставник, бригадный генерал Самао Ханас, не так давно получил очередное звание генерал-майора. Причем не благодаря каким-то подвигам на полях сражений, а благодаря протекции и вовремя поднесенным презентам и деньгам. Теперь организация росла и крепла. Целью якобы при содействии получения внеочередного звания своего ставленника состояло назначение его командиром одной из трех революционных армий. А уже имея своего человека в высших эшелонах политической и военной власти, можно и нынешнюю власть подвинуть. Но что-то пошло не так. Менгисту убили, и вот теперь нужно срочно вносить в планы коррективы и пробиваться наверх всеми возможными и не очень способами. А вот и генерал Ханас. «Ну что, как дела, как обстановка?» — сходу поинтересовался Якоб сразу после взаимных приветствий. «Все идет по плану», — ответил Ханас. «Мы расширяем свои ряды и скоро станем значимой силой. Уже известно, кто является наиболее вероятным кандидатом на пост руководителя Эфиопии. Пока нет. Через 3 дня намечено заседание Дерга, на нем все и решится». «Понятно. Деньги на подкуп генералу у меня уже предусмотрены, так что проси, сколько нужно. И да, к столице необходимо незаметно подтянуть войска». «Я над этим думаю». «Желательно укрепить свои позиции танками и бронетехникой, их расположить где-нибудь в окрестностях, но недалеко от города. И собрать отборных, преданных», якобы многозначительно посмотрел на своего подопечного. «И главное, готовых пойти на все, бойцов». «Сколько?» «Да роты. Больше не надо, а то слишком заметно будет. Вооружение может быть самое разнообразное», — цитировал по памяти слова Рональда Якоб. «Лучше тяжелые, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и прочее». «Я понимаю. Работа идет, скоро будет результат. Мы почти готовы, спасибо за вашу помощь». «Это еще не вся помощь, но пока что есть. Скажи еще, похожие группировки существуют?» «Да, есть парочка. Одну возглавляет начальник генштаба, другую пока не ясно кто, но слухи о них ходят упорные. Мне нужна информация о них. Сообщи, как только все узнаешь. Я подумаю, что можно сделать еще». «Без проблем», — ответил генерал и, попрощавшись, ушел.